20 глава. Это было слишком ужасно, чтобы быть правдой. Всю дорогу до лаборатории я молилась, чтобы мыши ожили. Чтобы их поразил мышиный грипп, или они просто сдохли от старости. Но уже за дверьми исследовательского отдела меня ждало разочарование. Достаточно было посмотреть на лица сотрудников, чтобы понять, это катастрофа. Длинные ряды клеток уходили вглубь ярко освещенного помещения, и на первый взгляд все было хорошо. Белые и серые мыши и крысы шевелились, прыгали, грызли прутья и шуршали опилками. Только впереди, ярдах в 15, стояла группа сотрудников-халатов, разом повернувшихся, стоило нам войти. Я подходила к клеткам на негнущихся ногах, чувствуя, что еще шаг, и колени подломятся. В клетках передо мной лежали пушистые комочки, их было много, слишком много, чтобы версия о случайности или злостной бактерии, ненароком проникшей в лабораторию, тут же растворилась. «Мы забрали нескольких сделать анализы», — начал слегка заикаясь худощавый бородатый мужчина, Стэнли, кажется. «Это группа, на которой проводили последние опыты с сывороткой, мы закончили давать ее 3 месяца назад. Ничего не предвещало». Окинув тоскливым взглядом мышиные трупики, я заставила себя ободряюще посмотреть на сотрудников, ожидавших моей реакции. Думаю, говорить о том, что произошедшее пока следует держать в тайне, излишне. Под моим взглядом сотрудники спешно закивали, пряча глаза. Я повернулась к Мелиссе, и та повела к себе в кабинет, по пути не произнеся ни слова. И только когда мы остались одни, позволила себе прерывисто выдохнуть и провести рукой по лицу. «Предположение?» — быстро спросила я, буквально падая в кресло во главе стола. «Только 2. Глухо ответила Мелисса. «Или же диверсия, или...» Она подняла страдальческий взгляд. «Или сыворотка приводит к летальному исходу». «Как?» Вырвалось громко, и я тут же понизила голос, продолжив. «Как такое могло случиться?» Хамфри говорил, что инкубационный период у мышей 30 лет. Это почти 30 человеческих лет. Сейчас мы вовсю запускаем опыты на людях, а тут такой скандал. Если окажется, что мы травим людей непроверенной вакциной... У меня потемнело в глазах. «Подготовь все документы по исследованию, все отчеты, анализы, формулы, опыты, все от начала до конца. Проверьте каждого, кто имел доступ к вакцине, всех, кто составлял заключение для меня и совета директоров». «Значит, ты...» — начала Мелисса, но я жестко ее перебила. «Начнем с себя. Первыми всегда проверяются самые неблагоприятные абсурдные предположения». Я поднялась из-за стола, подошла к Мелиссе и успокаивающе сжала ее ладонь. «Поверь, у меня нет причин не доверять тем, кто здесь работает. Поэтому я жду от тебя максимального содействия и открытости». Мелисса слабо кивнула, и я вышла, не оглядываясь, стараясь не обращать внимания на встревоженные, любопытные, испуганные взгляды, которыми меня провожали работники. Только в лифте смогла выдохнуть и прикрыть глаза, чувствуя, как пульсирует в висках боль. Стоило бы вызвать Хамфри, ведь он курировал разработку вакцины. Но я подумала, что встречаться с ним сейчас не могу и не хочу. Когда в этом возникнет необходимость? Промелькнула тоскливая мысль, что сложись все иначе, он бы уже сидел у меня в кабинете и планомерно отбивал любые попытки обвинить лабораторию в ошибке. Я бы поверила. Теперь же приходилось решать все самой. Хотя, почему самой? Я нервно усмехнулась, выходя из лифта. Надо же, настолько привыкла быть одна, что успела забыть о том, что муж теперь рядом. Впрочем, я позвала бы Стивена в любом случае, утаивать от него новости подобного характера просто было невозможно. «Вызови мистера Нортона», – бросила я, проходя мимо Мэгги, – «и принеси кофе покрепче». И неплохо бы плеснуть в него бренди. Промелькнула усталая мысль, будто в насмешку за окном разливалось солнце, искрясь в стеклах небоскребов и на глади Темзы. Небо яркое, голубое, чистое раскинулось над Лондоном, обещая ясный летний день. А вокруг меня сгущались тучи, толпясь в углах кабинета. «Уже успела соскучиться?» Прозвучал за спиной голос, и руки Стивена легли на мои бедра, притягивая к себе. Но сегодня тело, обычно моментально откликающееся на любые его прикосновения, будто задеревенело. «Что случилось?» Стивен развернул меня к себе и нахмурился. Рассказ занял не больше 5 минут, и вот уже в кабинете стало на одного подавленного человека больше. Стивен медленно расхаживал вдоль окна, то и дело бросая быстрый взгляд на город. Я же неперестанно барабанила по столу ногтями, чувствуя непреодолимое желание обгрызть их. Как же вовремя напомнила себе дурная детская привычка. «Подождем, что скажет внутреннее расследование», — наконец проговорил Стивен, замирая перед моим столом. «Главное сейчас не допустить огласки». «А как быть советом?» — жалобно протянула я. «Подождет», — отрезал Стивен, опускаясь в кресло напротив. «Для начала надо точно знать, с чем к ним идти. Ты же знаешь, из чужих домыслов и наших догадок кое-кто может раздуть такую панику, что нам и огласки не надо будет. Дебиторы побегут скидывать акции, и компанию можно будет соскребать с асфальта». Тут я даже не спорила. Масштаб катастрофы был ужасающий. Дело даже не в сыворотке. Насколько цинично бы это ни звучало. Скандал сомнет компанию и выбросит в мусорный бак, а нам останутся многочисленные долги, банкротство и, может, тюрьма. Кредиты, что мы набрали после удачного запуска сыворотки, не дадут вовремя рассчитаться с дебиторами, не говоря уж о зарплате. И черт с ним, с позором. Но подвести 1000 людей... На глаза навернулись слезы. Я бросила быстрый взгляд на Стивена, он напряженно всматривался в экран телефона. «Что-то случилось?» «Нет». Стивен дернул губой и криво улыбнулся. «Я заказывал для нас столик на сегодня, кажется, придется отменить». «Ну уж нет». Я поднялась и прошлась по кабинету, становясь рядом. «Сейчас мы должны бывать на людях как можно чаще, пусть никто даже не догадывается, что у нас все плохо». «Как всегда, имидж прежде всего», — приподнял бровь Стивен. «Ты же знаешь, что я права». «Как всегда», — глухо ответил он. Раздраженно вздохнув, я вернулась к столу и не поднимала голову от бумаг, пока не закрылась дверь. Только тогда позволила себе откинуться на спинку кресла и прикрыть глаза. Вечер, который мог бы стать одним из лучших, превратился в напряженный, полный тоскливых вздохов кошмар. Мы всячески пытались сделать вид, что все хорошо, но мои мысли крутились вокруг результатов анализов, на которые были отправлены мыши. О чем думал Стивен, догадаться было невозможно, но очень хотелось думать, что о компании. Домой мы возвращались в молчании и также молча разошлись по своим комнатам. Закрывая за собой дверь, я чувствовала, что между нами снова поднимается стена. «Дороти!» Голос прорвался сквозь сон, заставляя резко распахнуть глаза. Стивен стоял передо мной в одних пижамных штанах и взволнованно протягивал телефон. «Ты должна это видеть. Кто-то слил информацию прессе». Моментально проснувшись, я села, взяла в руки телефон, глядя на публикацию в Times. «Кирстен Индастрис травит людей. Почему сыворотка, не прошедшая клинических испытаний, вышла на рынок? Об этом, а также о финансовом состоянии компании читайте в нашем интервью». Источник пожелал быть неназванным. Горько прошептала я, дочитав статью. «Нет, пока там были лишь намеки и никаких доказательств, но их было достаточно. Через полчаса наши телефоны накалились от звонков взволнованных, растерянных, гневных акционеров. Тех, кто имел доступ в совет директоров и мог лично выразить свое негодование. Остальные, полагаю, уже обрывали телефоны приемной». «Совет назначен на 11. Мы ехали в офис. Стивен подбирал отчеты за последнюю неделю, я просматривала биржевые сводки, наблюдая, как падают наши акции. Гроза разразилась слишком внезапно, чтобы быть простым совпадением. Что ж, можно было успокоиться в одном, сыворотка, скорее всего, ни при чем. Совет директоров встретил напряженным молчанием. Пока мы проходили к столу, некоторые все же поздоровались, но держались сухо, осмотрели осуждающе, будто мы могли предвосхитить случившееся». «Надеюсь, у вас есть разумное объяснение происходящему», — проскрипел Престон. Стивен вскинул голову и пристально на него посмотрел, но мой главный оппонент на каждом совете не смутился. Более того, тонко и неприятно улыбнулся, поигрывая золотым паркером. «Мы предоставим им всю имеющуюся на данный момент информацию», — ровно начала я, обращаясь ко всем одновременно, старательно избегая Престона. «Ситуация находится под контролем, и волноваться не о чем». «Как не о чем? Акции упали на 5 пунктов. Мне советуют продавать. А что по поводу сыворотки? Правда, что мыши сдохли?» Через 3 часа непрерывных споров, разъяснений, увещеваний я обессиленно закрыла глаза, сжимая виски руками. Голова раскалывалась, рабочий день был в самом разгаре. После совета нас ждала пресс-конференция, на которой пришлось отвечать на те же вопросы и говорить одно и то же несколько раз подряд. Кажется, мои заверения никого не убедили, но сейчас мне было все равно. На следующей конференции буду отправлять пресс-секретаря больше никаких официальных заявлений до окончания расследования. Миссис Нортон, в конференц-зал заглянула Мэгги. К вам, мисс Клетус. Вяло взмахнув рукой, я выпрямилась, не пытаясь скрыть усталость. Хорошо, что хотя бы перед Мелиссой не надо притворяться. Она вошла, держа в руках тонкую черную папку. На лице играла торжествующая улыбка. «Первые анализы отрицательные», — начала Мелисса, присаживаясь напротив и протягивая бумаги. «На основной уйдет неделя, но маркеров вируса в крови мышей не обнаружено. Они были здоровы, когда сдохли. Точнее», — хихикнула она. «Лихорадкой Ласса точно не болели. Осталось выяснить, что послужило причиной». «Жаль, что нельзя на эту неделю впасть в спячку», — пожаловалась я, чувствуя слабое, но все-таки облегчение. «За эту неделю могло произойти много чего неприятного, да и от уже случившегося отмываться придется долго». «Все так плохо?» — сочувствующе спросила Мелисса. Я лишь кивнула, слишком много раз приходилось сегодня говорить одно и то же. Может, именно поэтому дома снова было тихо. Стивен опять зарылся в бумаге, вяло отреагировав на известие от Мелиссы. Обстановка накалялась, наши акции уверенно падали, рынок лихорадило. Стивен молчал. К среде мое терпение лопнуло, мне нужен был не только помощник. Мне нужна была поддержка. Плечо, на которое можно опереться, плечо любимого человека. Вместо этого он до утра просиживал с документами, бормоча что-то себе под нос, а утром прятал черные синяки под глазами за такими же черными стеклами. Произошедшее должно было сплотить нас, но наоборот, отдаляло еще дальше, и сознание этого выпивало последние силы. Вечером в среду, когда я уже собиралась ложиться спать, в гостиной раздался громкий негодующий крик. Накинув халат, я поспешила к Стивену, найдя его в привычной позе на полу в окружении бумаг. Что-то случилось? «Я нашел!» Мрачно проговорил он и потянулся к пачке сигарет, лежавшей неподалеку. Пепельница была переполнена, а в воздухе повис сизый дым. В последние дни Стивен слишком много курил, но я предпочитала не обращать на это внимания, каждый пытается успокоить свои нервы по-своему. «Чертежи, которые я искал». «Так ты еще не купил фабрику?» «Мы подписали договор в воскресенье», — кивнул Стивен, злобно туша окурок в пепельнице. «А сейчас я понял, что меня смущало. Чертеж одного из зданий, которое мы хотели преобразовать под производство. Я с трудом нашел его через бывшего инженера. Пришлось ждать 2 дня, прежде чем он смог переслать копию». «И что там?» Я замерла, предчувствуя что-то крайне нехорошее. «Там слишком близко проходят грунтовые воды. Мы не сможем установить тяжелое оборудование». «А это значит?» «Что покупка бесполезна». В обычное время это бы не стало катастрофой. Мы могли избавиться от ненужной недвижимости через 3 года, а пока можно было бы сдавать склады, да и со временем цена бы выросла, так что многого бы мы не потеряли. Но сейчас, учитывая, что свободных средств у компании становится все меньше... «Во сколько она нам обошлась?» — тихо спросила я. 15 миллионов. Выдохнул Стивен. «Мы взяли кредит, но ты же знаешь, это обычное дело. Кто мог знать, что...» «Действительно, кто мог знать? Кто порекомендовал тебе эту фабрику?» «Престон, он говорил мне о ней давно, еще до моей поездки в Грецию, так что едва ли мог догадываться». Он выглядел потерянным, и вся обида, копившаяся эти дни, испарилась, оставляя желание обнять и утешить. Грустно усмехнувшись про себя, я подошла и обхватила его руками, утыкаясь носом в грудь. Почему сильному полу всегда так нужна поддержка, а слабый всегда справляется сам? Руки Стивена обвили меня, и он тяжело вздохнул, зарываясь носом в мои волосы. Большой мальчик, все эти дни боявшийся, что добавил нам проблем в копилку неприятностей. Если бы ты сразу поделился своим беспокойством, я бы не накручивала себя, думая, что тебе все равно. Мягко пожурила его. Стивен в ответ только обнял меня крепче, слегка приподняв над полом, и осторожно отстранилась, заглядывая в его глаза. «У нас все будет хорошо, пока мы вместе. Давай просто попробуем в это верить. А утром разорилась очередная гроза, украсив заголовки газет. Тайный роман, или почему в Kirsten Industries пропускают вакцины без сертификатов? Глава холдинга Доротея Нортон и ее любовник, начальник исследовательского отдела Алан Хамфри. Как хороший секс влияет на продвижение провальных проектов? Ниже красовалось несколько фотографий среднего качества, где мы с Аланом целуемся на острове Уайт. Я отодвинула ноутбук и повернула его к Стивену, который как раз допивал утренний кофе. Пока его глаза скользили по тексту, крепко сжала кулаки, чувствуя, как мой хрупкий мир снова шатается под ногами. Стивен поднял глаза и несколько мучительно долгих секунд молчал, глядя на меня. А потом протянул руку и взял мой сжатый кулак в ладонь, накрывая второй ладонью. «У нас все будет хорошо, пока мы вместе. Давай просто попробуем в это верить».